Глава 23. Теперь, когда в хозяйстве Рабиновича подрастали его цыплята, Яков решил, что у него есть повод заглядывать туда, и, неделю потомившись в колебаниях, в конце концов появился и объявил: «Я пришел посмотреть, хорошо ли растут цыплята». Он спросил Юдит, чем она их кормит, дал ей кучу всевозможных рекомендаций и, под конец, расхрабрившись, предложил научить ее делать бумажные кораблики, чтобы играть с детьми Моше и этим завоевать их сердца. Она еще не успела ответить, как он уже достал из кармана несколько листочков бумаги, сел и начал с удивительной ловкостью складывать, перегибать и выворачивать их так и эдак, разглаживая ногтем сгибы, и вскоре целых 4 великолепных, на славу слаженных бумажных кораблика, выстроились на столе. «Если ты выйдешь со мной во двор, мы можем пустить их поплавать в коровьем корыте», — предложил он. Кораблики покачивались в корыте, устойчивые и надежные на вид. «Такие кораблики могут плыть и по реке, и все равно не тонут», — пообещал он ей, и вдруг, с удивившей их обоих смелостью, положил руку на ее ладонь и сказал: «Я небольшой умник, Юдит. Я некрасивый и небогатый. И я хочу, чтобы ты знала, когда раздавали ум и красоту, я не был первый в очереди, не самый последний, но и не первый. Но когда раздавали терпение, я ждал в очереди, пока у всех уже не лопнуло терпение больше ждать. Так это у нас, у Яковов. Я не Глоберман, и я не Рабинович, и я не кто-нибудь еще. Но 7 лет для меня, как несколько дней ожидания». И вдруг коньяк в его бокале заходил волнами, на глазах проступили слезы. Он опустил голову, его лицо почти скрылось в тарелке. «И я ждал больше, чем 7 лет. До самой ее смерти я ждал. А потом уже не ждал. Зачем мне ждать мертвую женщину? По мертвой женщине можно тосковать, но ждать? Она умерла. А я с тех пор думаю только обо всех этих вопросах. Что случилось? Как я упустил ее? И что, если б я поступил так, или не поступил бы вот так, и если бы эдак? Ведь я все устроил так хорошо. Я все приготовил по всем правилам. Может, она когда-нибудь тебе объяснила что-нибудь, а, Зейде?» «Нет», — ответил я, содрогнувшись в предчувствии следующего вопроса. Яков посмотрел на меня испытующим, прищуренным взглядом. «Мне пора», — сказал я. «Мать иногда рассказывает что-нибудь своему сыну», — сказал Яков. «Не эта мать», — сказал я. «Ты знаешь о ней много больше, чем я. Ты был с ней больше, чем я. Мне пора, Шейнфельд». Яков страдальчески усмехнулся. «Шейнфельд», — сказал он. «Шейнфельд». И, помолчав, спросил: «Как ты сейчас пойдешь? После полуночи уже нет автобусов. Давай я постелю тебе во второй комнате». «Нет, я пешком». Меня охватило нетерпение. «Я тут все знаю. И как пройти, и где срезать. Я вернусь как раз к утренней дойке помочь Моше». «До самой деревни пешком? Через лес ночью? Это опасно». «Опасно?» — улыбнулся я. «Ангел смерти очень аккуратный ангел. Он увидит мальчика, которого зовут Зейде, и тут же пойдет искать кого-нибудь другого. Поберегись, Яков, когда стоишь возле меня. Он и тебя может так невзначай выбрать. Ты уже не мальчик. Я еще и не дедушка. Ангел смерти, он как крестьянин, у которого есть сад, — сказал Яков. Каждое утро он спускается и бродит себе между деревьями, ищет созревшие плоды. У нас на Украине был один такой. Он обвязывал деревья цветными лентами, чтобы знать, что нужно сорвать. И у него была еще одна странная привычка. Он всегда брал с собой еду в дорогу, даже когда шел в местную лавку. Готовил себе кусок хлеба с сыром и что-нибудь попить, чтобы не одалживаться ни у кого. И как-то однажды... «Яков!» — я встал. «Эту историю ты мне расскажешь в другой раз, а сейчас мне действительно пора». «Ты не хочешь, чтобы я приготовил тебе итальянский десерт из яичного желтка и вина? Ты его так любил!» «Нет, Яков, я уже должен идти». «Ну так иди, Зейда, иди. Чтобы ты не говорил, что твой отец держал тебя через силу». «Тебе было вкусно!» — несся за мной его крик. «Очень!» — крикнул я на бегу в темноту за своими плечами. «Очень вкусно! Я приглашу тебя снова, и ты придешь, да?» — кричала мне темнота позади. «Я приду! Я обязательно приду!» Я спустился по восточному склону холма, оскальзываясь и спотыкаясь на камнях, погрузился в запах инулы, росшей вдоль русла, перепрыгнул по голышам, лежавшим на дне, взобрался на противоположный берег и вышел на вспаханное поле за ним. А когда добрался до большой дороги, уже издали услышал рев тяжелой машины и увидел два круга света, ползущие по вершине холма, а потом и два оранжевых фонаря со светящимся треугольником на крыше огромного коня, запряженного в молочную цистерну. Подъем кончился, Одет переключил сцепление, потом переключил еще раз и еще, и разогнал машину, а я выскочил из кустов на дорогу прямо в сноп его света и замахал обеими руками, потому что знал, какой у него длинный тормозной путь. Гудок закричал громким воплем узнавания, могучая цистерна лишь чуть замедлила, а я подпрыгнул, схватился за лесенку и забрался внутрь, возбужденный и раздраженный. — Что ты тут делаешь, Зейде? — закричал Одет, пересиливая рев двигателя. «Откуда ты вдруг взялся? У тебя завелась какая-то подружка в Тивоне?» «Нет у меня нигде никакой подружки». «Значит, ты опять был у твоего идиота? Если ты будешь так называть моего отца, я буду так называть нашего отца тоже». «Опять ели деликатесы?» — кричал Одет. «Хоть бы мне когда-нибудь принес кусок». Жизнь в обществе большого дизельного двигателя приучила его кричать, что в кабине, что вне ее. «Некоторые пассажиры, которых я подбираю по пути, так пугаются моих криков, что просят высадить их посреди дороги!» — смеется он. «И дома то же самое! Помню, как моя Дина сердилась. Почему вся деревня должна слышать, что ты говоришь мне на кухне?» — говорила она. — «Я же здесь, я рядом, я все прекрасно слышу. Но разве я нарочно? Как-то раз на подъеме к Вади Милек я вдруг понял, что даже когда говорю сам с собой, я не слышу ни слова. Вот с тех пор я и кричу». Так они рассказывали мне мою историю. Глоберман мятыми денежными бумажками, Яков — деликатесами, Рабинович — выпрямленными гвоздями, дядя Менахем записками немых дядей, Номи ласками, а Одет криками. «Когда-нибудь ты напишешь обо всем этом!» — кричал он мне. «Иначе зачем я тебе все это рассказываю? О моем отце, и о твоей матери, и о Номе, и о дяде Менахеме, и о Глобермане, и обо всем! Ты напишешь обо всем этом, чтобы все знали! Ты слышишь, Зейде? Ты напишешь!»